Друзья, хочу немножко добавить к тому, что братья отвечали. И вот в записке было сказано, что братья, вы не имеете права там то и то. Имеют право братья. Имеют служители, которые ответственны за ваш край, за ваши церкви. Они планируют общение, они определяют, какие требования должны быть, правила поведения, ваши права и обязанности. Я скажу пример. У нас такой случай был. Вот брат Александр знает, мы были участники. Как-то в молодежный лагерь к нам приехали на велосипедах 4 или 5 юношей. Они не были членами церкви, такие были, ну, вели уже полумирской образ жизни. Они не захотели заехать со всей молодежью своей. Но лагерь находился далеко от города. Они километров 90 на велосипедах приехали. У нас местность ровная. Ну и, в общем-то, для молодых людей это несложно. Они приехали в лагерь. Приехали как свои, с друзьями там, здороваются, все. Мы посмотрели так. Ну и пригласили их на совет служителей. Спросили: ребята, а как, а что, что вы хотите? Ну как, ну в лагере быть хотим. Ну а что вы вот с молодежью не заехали? Молодежь ехала, в каждой группе руководитель молодежи или служитель. Ну мы так вот, ну нам так нравится. Ну хорошо, говорим, ребят, ну вот мы сейчас посоветуемся. Вот оставлять вас в лагере или нет. Вы погуляйте немножко, мы сейчас посоветуемся. Вот мы советуемся с братьями. Братья, что делать будем? Что делать надо, сестры? Оставить, да? Жалко покормить, же. Покормить, чтобы была сила на обратный путь. Ну, вроде бы и нехорошо отправить домой. Но представьте себе, что потом родители скажут нам, служителям, да? Братья, вы наших детей в мир толкаете. Да они уже в мире давно. Мы посоветовались, приглашаем их и говорим: ребята, ну вот мы посоветовались, мы готовы вам разрешить остаться в лагере, но при некоторых условиях. Вы должны быть каждый со своей молодежью, придерживаться распорядка, который в лагере, присутствовать на всех собраниях, беседах и не нарушать общий порядок в лагере. Они переглянулись, говорят: мы посоветуемся. Они отошли в сторонку и советуются. Посоветовались, подходят и говорят: мы не согласны. Мы говорим: ваше право, пожалуйста, покиньте территорию лагеря, если вы хотите, там речка была рядом, если вы хотите там покупаться, шашлыки пожарить, там позагорать, пожалуйста, за территорией лагеря. Что-то с вами случится, мы не причастны. Поняли? Поняли. Они забрали свои рюкзаки, велосипеды и удалились. Я считаю, что очень правильно и разумно братья решили. Имеют право не разрешить, не пустить в лагерь или из лагеря отправить домой. Вы это должны знать. А теперь встанем, помолимся. Милосердный Господь, благодарим Тебя, что мы живем в такое чудное время, когда молодежь слышит беседы на разные темы и о создании семьи, подготовку к браку, к семейной жизни. Ты много уделяешь время, попечения об их душах. Помоги, чтобы эти добрые наставления они могли принять всем сердцем, подошли очень ответственно к этому вопросу, когда уже будет решаться вопрос создания семьи и у братьев, и у сестер. Помоги подходить в страхе Твоем, благоговея. Благослови, чтобы уже сейчас готовили себя к семейной жизни. Благослови нас на перерыв предстоящий. Помоги сохранять Твое присутствие, благоговение перед Тобою на протяжении всего этого дня. Тебе честь, хвала и поклонение за все, Бог наш. Аминь.